Это было такое по-детски наивное объяснение в любви, что молодой офицер невольно улыбнулся. Пока Рамира, находясь под впечатлением этой сцены, скачет по дороге к замку, мы вернемся к его обитателям. Энрико с Марией все еще жили у старой Жуаны, которая после смерти своего Фрацка стала совершенно седой. Несмотря на перенесенные испытания, молодая женщина оставалась такой же прекрасной, какой мы видели ее в начале нашего повествования. Казалось, что горе и мучения долгих лет не оставили никаких следов, а нужда, как бы в вознаграждение, придала ее благородным чертам только больше совершенства. Мария превратилась в прелестную девушку. Ее стройный стан, изящные манеры и миловидные черты лица живо напоминали ту Энрику, которую много лет тому назад мы видели в хижине Дель Монте. Жуана, дочь богатого сивильского торговца, получила отличное образование и занималась теперь с Марией, которую любила как свою дочь. Мария была так понятлива и любознательна, что быстро усвоила все, чему учила ее Жуана. Атца, их верный покровитель, некоторое время тому назад опять заметил Жозе и отправился в Мадрид на его поиски. «Если мне удастся поймать его, — думал он, — этот ненавистный монах уже никогда не будет тревожить Энрику». Свой острый кинжал Атца держал наготове, но надо было очень осторожно приступить к делу, потому что Санта-Мадре до сих пор охотился за цыганом. Жуана и Мария гуляли по опушке леса. За ними медленно следовала Энрика. Вдруг на вершине холма показался всадник. Мария, весело захлопав в ладоши и прыгая от радости, вскрикнула. — Это Рамира! О, это точно Рамира, который наконец-то приехал навестить нас! — Наконец! — проговорила изумленная Жуана. — Ты говоришь так, как будто давно ждешь его! — Разумеется, я его ждала, тетя Жуана. Рамира обещал мне скоро приехать, и я была уверена, что он сдержит слово. Она с легкостью газели бросилась навстречу дорогому гостю. Девушка с удивлением увидела, что друг ее детства превратился в высокого, красивого офицера, и яркий румянец вспыхнул на ее щеках, как будто она устыдилась своей детской восторженности. Рамира ловко спрыгнул с лошади и, взяв ее левой рукой под усцы, подал правую Марии, смущение которой тотчас же исчезло. — О, здравствуй, здравствуй! — радостно проговорила она. — Как давно мы тебя не видели? — Я сдержал слово, Мария. Приехал проведать вас, но уже завтра должен уехать. — Так скоро. Ты, значит, живешь далеко отсюда? — Я очень далеко. Я причислен к посольству в Париже. — В Париже? — грустно повторила девушка. — Это, конечно, очень далеко. Мы редко теперь будем видеть друг друга. — Время мое принадлежит не мне, Мария. Я солдат. — Какой ты стал взрослый и серьезный. Я едва узнала тебя. И как идет тебе этот мундир? Рамира улыбнулся. — Помнишь ли, Мария, как мы мечтали о сегодняшнем дне? Ведь все сбылось, я офицер. — Сбылось, но не так, как мы думали. Он привязал лошадь и вошел в маленькое жилище своих друзей. Энрика, замирая от волнения, вопросительно взглянула на Рамира. Ей хотелось спросить его о Франциско. Как ни тяжело ей было произнести эти слова, она все-таки хотела узнать, в Мадриде ли он. Энрика не могла появляться на улицах Мадрида, не подвергаясь опасности быть схваченной сыщиками Санта-Мадре, и не хотела тревожить Франциско, который, возможно, уже забыл ее или стыдится их прежних отношений. — Хотя ты и обедал за королевским столом, — сказала Жуана, — все-таки не смеешь отказаться быть нашим гостем. — С удовольствием, милая тетя, — проговорил Рамира, улыбаясь радушным словам, который давно не приходилось ему слышать. — Я попробую твоего пучера, ты всегда была на это мастерица.